тенцию сделать. К ручке пожаловала. Было тогда на Настеньке фуро ферме из бланжевого трансенеля с черными брабантскими кружевами. Фижмы с крылышками, на голове пудра, конечно, и прическа а-ля кроше с локонами по плечам. Личико беленькое, нежное, улыбочка умильная, брови соболь сибирской и мушки. Одна мушка над левой бровью налеплена, другая на лбу, у самого виска. Пятиметры от тех мушек в дезэспуар, в отчаянии были, для того, что мушка над левой бровью непреклонность означает, а на лбу, у виска, холодность. Танцевала Настенька прелестно, и по чести сказать всем на удивление. В полонезе павой, бывало, так и выплывает, талию маленько на бок перегнет, вверх губам приложит. Прелесть! Рост опять какой! Стройность какая! Одно слово изящное, стройное. Королева, по чести королева. У Ланде первой ученицей была. Ах, нет, постой, Андрюш, постой. Это у Ланде-то я училась. Первый был учитель танцев при государине Елизавете Петровне. У него и государь Петр Федорович обучался, и государня Екатерина Алексеевна, когда еще на Москве в невестах проживала. Настенька к Ланде не попала для того, что он на ту пору, как ей танцам пришла пора обучаться, помер. Значит, она училась у Гранже. Тоже знатный был учитель танцев. Изрядные балеты строил в Эрмитажном театре. Ревнивый Фавн, Аполлон и Дафния. Беспримерно, как прекрасно. И танцевать Гранже обучала отменно. Ну, то возьми, что Панин к государю Павлу Петровичу для выучки танцем его приставил. Значит, хороший был учитель танцев. У него-то Настенька и училась. И так изрядно ее Гранже обучил, что не раз ее на шляхетный театр в Зимнем дворце Галатею представлять наряжали. Ух, как славно была Настенька! Как бывало Галатею представляет! С золотой бабочкой в руке по детруа с графинями Чернышовыми пойдет? Да вот тебе, Андрюш, одно слово. Уж как беспримерно танцевала Глебова падчерица Софья Николаевна Чаглокова, знаешь, которую государь Петр Федорович придворной дамой сделал. Хоть и кривобока маленько была, а весь свет собой восхищала. Однако ж Настенька Боровкова и ее, бывало, за пояс заткнет. Манимаску да матрадуры не в пример лучше Чаглоковой она танцевала. Та, бывало, чуть не лопнет с досады на нее, глядя. И в минуэтах Настенька ни разу в грязь лицом себя не ударила, да. И такая была скромница, такая добрая, кроткая, безответная. По чести, душа моя, когда было ей 16 либо 17 лет, ангелом небесным все ее почитали, да. Чувствительная и добрая по натуре. Отец с матерью души в ней не чаяли. Была у них Настенька одна единственная дочь, детище молиное, прошенное, так в глаза и глядели ей, тем девку и попортили, что с молоду полную волю ей дали во всем. Не знавала Настенька грозного слова родительского, не слыхивала слова запретного, на воле да в холе жила, как хотела. Ну и сдурилась, совсем сбилась с похвей. Так сдурилось дитя мое, что в 20 лет ее узнать было невозможно. А все книги. Книг зачиталась, и зашел у ней ум за разум. Читала все, что не попало, без толку, без разбору, а отец с матерью не запрещали, читай, мол, все, что полюбится. И набралась Настенька, дури да чепухи, тем и себя погубила. Еще в ребячьих годах много была начитана. В Нюрнбергские, бывало, забавляется, а сама наизусть Росинова трагедии, да Генриаду так и чешет. Расставит кукол на столе, да и почнет из Медеи декламировать. Это бы ничего, книги хорошие. А как было ей лет 16, либо 17, попадись ей Лошасеева книга блудный сын.